Глава 28. Утешение в горе. С крестом к короне пусть твой могучий дух с неведомым сразится искушением. Иди вперед, открой молитве слух, с Христом постигни мир и утешение. Людвиг Козигартен. В минуты радости о нем не вспоминаем, гордыни свой прокладывая путь, лишь в горе к Божьей помощи взываем, чтобы постигнуть утешение суть. Элизабет Барретт Браунинг. Днем мисс Хейл быстрым шагом вошла в дом Хиггинсов. Мэри ждала ее, хотя почти не надеялась, и Маргарет улыбнулась, чтобы подбодрить бедняжку. Вместе они поднялись наверх, туда, где лежала Бесси, и Маргарет обрадовалась, что нашла силы прийти. Лицо, обычно искаженное страданием и тревожными мыслями, сейчас выглядело умиротворенным. На глазах Маргарет выступили слезы, однако в душе воцарился глубокий покой. Смерть предстала более мирной, чем жизнь, и на память тут же пришли прекрасные строки. Они отдыхают от тяжких трудов. Усталые отдохнут. Он пошлет своим возлюбленным мирный сон. Медленно-медленно Маргарет отвернулась от кровати. Мэри тихо рыдала в уголке. Они вместе молча вышли и спустились по лестнице. Посреди комнаты, тяжело опершись на стол, стоял Николас Хиггинс. О смерти дочери он узнал только что, проходя по двору. Добрые соседи поспешили сообщить новость. Сухие глаза смотрели в пространство, словно постигая страшную реальность. Он мучительно пытался осознать, что его Бесси больше нет на свете. Она так долго болела, так медленно умирала, что отец заставил себя поверить. Дочка справится, и все будет хорошо. Маргарет почувствовала, что ей здесь не место. Неприлично наблюдать за первыми, самыми страшными минутами горя. Увидев Николаса с лестницы, она на миг задержалась, но тотчас поспешила проскользнуть мимо его направленного в пустоту взгляда и оставить в торжественном круге семейного несчастья. Мэри рухнула на первый попавшийся стул, закрыла лицо фартуком и снова разрыдалась. Звук привел Хиггинса в чувство. Он вздрогнул, схватил Маргарет за руку и быстро заговорил, так что слова вырывались неровными хриплыми толчками. «Вы были с ней? Видели, как она умерла?» «Нет». Маргарет с трудом терпела боль, пока Хиггинс продолжал сжимать ей руку. «Все мы когда-нибудь умрем», проговорил он со странной важностью, и Маргарет подумала, что Николас выпил. Мало для того, чтобы опьянеть, но достаточно, чтобы отупеть. «Но ведь она была такая молодая!» Не глядя на Маргарет, но по-прежнему крепко сжимая ей руку, несчастный отец о чем-то сосредоточенно думал, потом вдруг поднял голову и, вопросительно посмотрев на нее, спросил. «А вы уверены в ее смерти? Это не обморок, не забытье? Такое уже не раз случалось». «Она мертва», — твердо сказала Маргарет, не испытывая ни капли страха, хотя Хиггинс причинял боль, а в его стеклянных глазах вспыхивали дикие искры. «Мертва». «Она мертва», — повторила твердо. Будто вдруг прозрев, он совершенно трезво взглянул на нее, разжал хватку, упал на стол и зарыдал, яростными всхлипами сотрясая всю мебель в доме. Мэри робко приблизилась к отцу, но тот вдруг закричал, слепо замахнувшись на младшую дочь. «Уходи! Уходи отсюда! Мне нет до тебя дела!» Маргарет взяла девушку за руку. Хиггинс рвал на себе волосы и бился головой о жесткую деревянную столешницу, пока, наконец, не замер в изнеможении. Дочь и мисс Хейл стояли неподвижно, только Мэри дрожала всем телом. Прошло какое-то время, может, четверть часа, а может, час, и Хиггинс поднялся. Глаза распухли и налились кровью. О присутствии Мэри и Маргарет он, кажется, забыл, а когда увидел свидетельниц своего отчаяния, зло нахмурился, тяжело встряхнулся и, мрачно взглянув напоследок, без единого слова направился к двери. «Ах, отец, отец!» – воскликнула Мэри, пытаясь его остановить. «Только не сегодня. В любой другой день. Только не сегодня. «О, помогите мне! Он уйдет и опять напьется! Отец, я тебя не отпущу! Напоследок она велела мне не позволять тебе пить!» Молча, но твердо Маргарет преградила ему путь, но Хиггинс не собирался подчиняться. «Это мой дом! Прочь с дороги, девчонка! Не то пожалеешь!» Он яростно оттолкнул Мэри и, казалось, собрался ударить Маргарет, но та не шелохнулась и не отвела глубоких серьезных глаз. Хиггинс с мрачной злобой взглянул на нее. Если бы самозванка попыталась хоть что-то предпринять, он отшвырнул бы ее в сторону с еще большей ненавистью, чем родную дочь. Мэри ударилась о стул и до крови разбила лицо. «Что вы на меня уставились?» Наконец не выдержал Хиггинс, пораженный невероятным спокойствием госпожи. «Если собираетесь в моем же доме что-то мне запрещать, лишь потому, что она вас любила, то напрасно. Я вас сюда не звал. Мужчине очень трудно отказаться от единственного утешения». Маргарет поняла, что победила. Хиггинс признал ее силу. Но что же дальше? Он уселся на стул возле двери, поверженный и в то же время не смирившийся, готовый при первой же возможности уйти из дому, но без применения грубой силы, которой еще недавно угрожал. «Пойдемте со мной», — предложила Маргарет. «Давайте поднимемся к ней». Голос прозвучал очень тихо и торжественно. В нем не слышалось ни тени страха или сомнения. Хиггинс медленно, тяжело поднялся и замер в нерешительности. Лицо выражало растерянность. Маргарет продолжала неподвижно стоять возле двери в ожидании, когда безутешный отец найдет силы проститься с мертвой дочерью. И Хиггинс после долгих колебаний все-таки шагнул к лестнице. Они стояли рядом и смотрели на Бесси. Ее последние слова были сказаны Мэри. «Не позволяй отцу пить». «Теперь ей это не повредит», — пробормотал Хиггинс. «Ничто больше не повредит!» Голос его вдруг поднялся до слезливого крика. «Можно ссориться и драться, можно мириться и дружить, можно голодать и морить голодом детей. Никакие несчастья больше ее не коснутся. Она получила свою долю. Сначала тяжело работала, а потом заболела. Бедной девочке досталась собачья жизнь, а теперь вот умерла, так и не увидев ни одного счастливого дня. Нет, мисс, что бы она ни говорила, теперь ей уже все равно. А мне пора выпить, чтобы справиться с горем». «Нет», — уже мягче возразила Маргарет. «Не надо вам пить. Если ее жизнь и правда прошла так, как вы сказали, значит, она не боялась смерти. Ах, слышали бы вы, как Бесси рассуждала о будущей жизни, жизни с Богом, к которому она отправилась». Николас покачал головой и искоса взглянул на нее. Бледное осунувшееся лицо болезненно поразило Маргарет. «Вы страшно устали. Где же были весь день, если не на работе?» «Не на работе, это уже точно», — угрюмо усмехнулся Хиггинс. «Во всяком случае, не на той, которую принято считать работой. Торчал на заседании забастовочного комитета и пытался заставить дураков услышать голос разума. Рано утром, еще до 7, зашел к бучеру. Больная жена набросилась на меня едва ли не с кулаками, требуя сказать, куда подевался ее безголовый муженек. Можно подумать, я за ним слежу или вожу всюду за собой. Дурак сорвал все наши планы. Я стер ноги, пока пытался разыскать тех, кто попрятался от страха перед законом. Сердце изболелось, а это куда хуже стертых ног. Если кто-то из друзей предлагал выпить, разве мог я отказаться? Разве знал, что она умирает? Бесси, дочка, ты бы мне поверила, правда?» Хиггинс с мольбой повернулся к бездыханному телу. «Уверена», — перебила Маргарет, «уверена, что вы ничего не знали. Смерть пришла без предупреждения. Но теперь все изменилось. Вы видите, как она лежит здесь? Знаете ее последние слова? Может, все-таки останетесь дома?» Ответа не последовало. Да и где еще Николас Хиггинс мог найти утешение, если не в пивной? «Пойдемте к нам. Вдруг предложила Маргарет и тут же испугалась собственной смелости. «По крайней мере, вы пьете чаю и нормально поедите. Уверена, что сейчас вам необходимо именно это». «Ваш отец священник?» – уточнил Хиггинс, внезапно изменив направление мыслей. «Был, прежде», – кивнула Маргарет. «Пожалуй, пойду, если уж вы приглашаете. Многое хочется сказать священнику. И какая разница, служит он или нет?» Маргарет растерялась. Разговор за чаем с отцом, абсолютно не готовым к подобному визиту, особенно из-за болезни матери, не представлялся возможным. И все же отказ был бы еще хуже. Наверняка бедняга бы отправился в пивную. Ей почему-то казалось важным завлечь Хиггинса к ним домой, а о дальнейшем пока можно не думать. «Прощай, дочка. Все-таки пришлось нам расстаться. Хоть с самого рождения ты и радовала отца. Благодарение Господу, на губах твоих застыла улыбка, а лицо так спокойно. Я рад увидеть тебя такой, хоть ты и обрекла меня на вечное одиночество». Хиггинс склонился, нежно поцеловал дочь, прикрыл простыней ей лицо, повернулся и пошел вслед за Маргарет. Та же поспешила вниз, предупредить Мэри и объяснить, что другого способа отвлечь отца от рюмки не придумала. Попыталась также уговорить ее пойти вместе с ними, чтобы не оставаться наедине с умершей. Но та отказалась, простодушно объяснив, что кто-нибудь из соседей обязательно придет с ней посидеть. Она-то ничего, а вот отец... Договорить Мэри не успела. Явился Николас собственной персоной. Чувства он уже успел спрятать, как будто устыдился недавней эмоциональной вспышки и даже сумел изобразить нечто вроде мрачной ухмылки. «Собираюсь выпить чайку с отцом, мисс Хейл. Вот дела-то!» Несмотря на браваду, выходя на улицу, он низко надвинул на глаза кепку, а тяжело шагая рядом с Маргарет, ни разу не поднял головы, опасаясь сочувственных слов, а главное – взглядов соседей. Шли они молча, а неподалеку от дома, где жили Хейлы, Хиггинс вдруг остановился и внимательно осмотрел свои руки, одежду и обувь. «Может, стоило прежде помыться и переодеться?» Конечно, это было бы крайне желательно, но Маргарет заверила его, что в доме имеется как вода, так и мыло с полотенцем. Она не собиралась упускать возможность закрепить этот пусть и небольшой, но все же успех. Пока Хиггинс вслед за служанкой отправился на кухню, стараясь наступать на темные участки половика, чтобы грязные следы от башмаков были не особенно видны, Маргарет бегом бросилась наверх и на площадке наткнулась на Диксона. «Как мама? Где папа?» Диксон объяснила, что госпожа устала и удалилась к себе. Хотела сразу лечь в постель, но она убедила ее отдохнуть на диване и там же выпить чаю. Все лучше, чем лежать в кровати. А мистер Хейл в гостиной. Маргарет поспешила к отцу и взволнованно предупредила, что у них гость. Разумеется, на подробности не было времени, поэтому мистер Хейл почувствовал себя застигнутым врасплох. В тихом, уютном кабинете его ждал пьяный ткач, с которым предстояло пить чай. Ничего не поделаешь. Дочка так горячо за него просила. Кроткий, добрый мистер Хейл непременно попытался бы утешить страдальца в его горе. Но, к несчастью, Маргарет особенно подчеркнула то обстоятельство, что безутешный отец склонен к пьянству. Чтобы отвлечь его от пивной, не оставалось ничего иного, кроме как привести домой. Одно маленькое событие так естественно вытекало из другого, что Маргарет осознала собственную оплошность, лишь заметив на лице отца легкое отвращение. «О, папа, этот человек не вызовет у тебя неприязни. Только постарайся преодолеть первый шок». «Но, Маргарет, привести домой пьяницу, когда мама серьезно больна». Маргарет расстроилась. «Прости, папа. Он очень спокойный и сейчас почти трезвый. Поначалу вел себя странно, но это и понятно. Только что узнал о смерти дочери». В глазах Маргарет блеснули слезы, и мистер Хейл, бережно обхватив ладонями милое грустное лицо, попытался успокоить. «Все в порядке, дорогая. Сейчас пойду и попробую его утешить, как смогу. А ты отправляйся к маме. Но если сможешь составить нам компанию в кабинете, буду только рад». «Да, да, конечно. Спасибо». Мистер Хейл уже направился к двери, когда Маргарет его остановила. «Папа, и ничему не удивляйся. Наш гость, то есть Хиггинс, не признает многого из того, во что верим мы». «Час от часу не легче. Пьяный неверующий ткач!» В отчаянии пробормотал себе под нос мистер Хейл, однако дочери сказал иное. «Если мама уснет, приходи непременно». Когда Маргарет вошла в спальню, миссис Хейл очнулась от дремоты и взволнованно спросила. «Когда ты написала Фредерику? Вчера или позавчера?» «Вчера, мама». «Вчера. А письмо ушло?» «Да, я сама отнесла его на почту». «Ах, Маргарет, я так боюсь! Что, если мальчика кто-нибудь узнает? Что, если арестуют, а потом казнят? После столь долгих лет скитаний? Стоит задремать, тут же вижу, что его схватили и отдали под суд». «Не бойся, мама. Риск, конечно, существует, но мы постараемся его уменьшить. Впрочем, опасность и так невелика. Если бы мы по-прежнему жили в Хелстоне, было бы в 100 раз страшнее. Там любой смог бы его узнать. Да и в доме, стоило появиться постороннему, все сразу догадались бы, что это Фредерик. А здесь нас никто не знает, никому нет дела до каких-то Хейлов, и никто не обратит на него внимания. Диксон будет охранять дверь, как дракон, и никого не впустит. Правда, Диксон?» «Пусть только кто-нибудь попробует проскочить мимо меня», – воинственно заявила горничная. «К тому же из дома можно до темноты не выходить. Бедный Фредерик». «Бедный мальчик», – эхом отозвалась миссис Хейл. «Но я почти жалею, что попросила тебя его вызвать. Может, написать ему снова? Еще не слишком поздно?» «Боюсь, что поздно, мама», – вздохнула Маргарет, вспомнив, что просила брата поторопиться, если тот хочет застать матушку в живых. «Никогда не любила поспешных действий», – недовольно проворчала миссис Хейл. Маргарет промолчала, а Диксон с улыбкой воскликнула. «Что же вы, мэм, ведь больше всего на свете вы мечтаете увидеть мастера Фредерика. Хорошо, что мисс написала сразу, без сомнений. Мне и самой это приходило в голову. Не беспокойтесь, уж мы о нем позаботимся. Из всех домашних только Марта не вызывает полного доверия, но ее вполне можно на это время отпустить домой, навестить мать. Тем более, что она просила отпуск, так как у той недавно случился удар. Как только получим известие от мастера Фредерика, благослови его Господь, я сразу отправлю ее в освояси. Так что ни о чем не беспокойтесь, мэм. Пейте чай и положитесь на меня». Миссис Хейл действительно полагалась на горничную больше, чем на дочь. Слова Диксон на некоторое время ее успокоили. Разливая чай, Маргарет соображала, чтобы такое приятное сказать, но мысли отвечали в духе Дэниела О'Рурка, герой ирландских сказок. Когда лунный житель приказал ему выпустить из рук серп месяца, за который тот ухватился. «Чем настойчивее ты меня принуждаешь, тем крепче я буду держаться». Чем больше она старалась не думать о грозившей брату опасности, тем упорнее воображение цеплялось за нее. Матушка тем временем о чем-то оживленно болтала с Диксон и, казалось, даже не вспоминала как об угрозе ареста и казни Фредерика, так и о том, что это по ее требованию Маргарет написала брату, заведомо обрекая его на риск. Миссис Хейл относилась к тем несдержанным особам, которые буквально фонтанируют идеями, не думая о последствиях. Так фейерверк рассыпает в небе разноцветные искры. Только вот если хотя бы одна искра попадает на легко воспламеняющееся вещество, то сначала тлеет, а потом ярко вспыхивает. Преданно и старательно исполнив дочерние обязанности, Маргарет с радостью спустилась в кабинет послушать беседу отца с Хиггинсом. Первым делом бросилось в глаза то обстоятельство, что благопристойный, добросердечный, простой в общении, старомодный джентльмен, бессознательно, одной лишь природной обходительностью, разбудил в госте скрытую вежливость. Мистер Хейл со всеми обращался одинаково. Ему не приходило в голову делить людей в зависимости от их социального положения. Придвинув стул, он пригласил Николаса сесть, и только после него сел сам. Обращался он к гостю неизменно мистер Хиггинс, не позволяя себе иных вариантов, к которым пьяный неверующий ткач привык куда больше. Конечно, Николас не был ни беспробудным пропойцей, ни убежденным скептиком. Пил, чтобы забыться, заливал горе, как сказал бы сам, а не верил потому, что до сих пор не нашел религии, которой смог бы посвятить себя душой и сердцем. С легким удивлением и в то же время огромной радостью Маргарет застала мужчин за серьезной беседой. Несмотря на противоречия, каждый говорил вежливо и уважительно. Чисто вымытый, пусть и в кухонном корыте, спокойный Хиггинс показался Маргарет другим человеком, ведь прежде она видела его лишь в грубой независимости родного дома. Волосы были приглажены, шейный платок повязан аккуратно, башмаки чистые. Видимо, натер свечным огарком. Важно восседая на стуле, он удивлял собеседника резким даркширским акцентом, однако производил приятное впечатление сдержанностью манер и благожелательным выражением лица. Отец с интересом внимал оригинальным рассуждениям, а когда вошла Маргарет, с улыбкой обернулся, уступил ей свой стул, а сам занял ближайший, успев легким поклоном извиниться перед гостем за заминку. Хиггинс тоже кивком приветствовал девушку. Не привлекая к себе внимания, Маргарет разложила на столе рукоделие и приготовилась слушать. «Как я уже сказал, сэр, если бы вы постоянно жили здесь, то есть родились в наших краях, то не смогли бы найти свою веру. Прошу простить, если говорю неправильными словами». Но лично мне вера представляется размышлениями об обещаниях по поводу никому неведомой жизни, к тому же исходящих от людей, которых никогда не видел и не знал. Вот вы говорите, что все это истинные вещи, истинные слова и истинная жизнь. А я спрошу, где доказательства? На свете огромное количество людей умнее и грамотнее меня, таких, что имели возможность думать об этом, пока я зарабатывал свой хлеб. Я знаю некоторых. Их жизнь открыта и понятна. Они честны и порядочны, хотя не верят в Библию. Может, по привычке они и говорят, что верят. Но, сэр, неужели вы думаете, что каждое утро, едва проснувшись, первым делом спрашивают себя, что бы такое сделать ради вечной жизни? Нет, они думают, как бы поплотнее набить кошелек. «Где бы чего ухватить? Какую выгодную сделку заключить?» «Кошелек, деньги, сделки – все это понятно, это реальность. А вечная жизнь – всего лишь пустая болтовня. Прошу прощения, сэр. Насколько мне известно, прежде вы были священником. Никогда не отозвался бы неуважительно о человеке в подобном затруднительном положении, поскольку сам стою на распутье. Но задам всего один вопрос, сэр. Ответа на который не жду, лишь прошу задуматься, прежде чем называть нас, тех, кто верит в то, что можно увидеть и потрогать, дураками и простофилями. Если бы спасение, загробная жизнь и все такое прочее были правдой, не на словах, а в сердцах, разве хозяева не обрабатывали бы нас этой мудростью так же, как обрабатывают политэкономией? Зачем навязывать какие-то теории, если такой вот разговор, окажись это правдой, подействовал бы куда надежнее? «Но ведь хозяева не имеют отношения к вашей вере», — возразил мистер Хейл. «Они считают, что связаны с рабочими, исключительно производством, а потому и учат вас только тому, что способно принести конкретную пользу». «Рад, сэр», — заметил Хиггинс, лукаво прищурившись. «Что вы сказали, они считают. Боюсь, что в ином случае счел бы вас лицемером, несмотря на то, что вы священник, или даже из-за того, что вы священник. Если бы вы, священник, рассуждали о религии как об истине, не обязательной и не универсальной для всех без исключения людей на земле, я счел бы вас жуликом. Признаюсь, предпочитаю иметь дело с глупцом, а не с жуликом. Надеюсь, я вас не обидел, сэр. Ничуть. Вы полагаете, что я искренне заблуждаюсь, а я полагаю, что искренне заблуждаетесь вы, причем куда более фатально. Не стану пытаться переубедить вас в течение одного разговора. Предлагаю продолжить знакомство, чтобы свободно рассуждать и спорить. Уверен, что рано или поздно истина возобладает. Я не верил бы в Бога, если бы не верил в торжество справедливости. Мистер Хиггинс, почтительно понизил голос мистер Хейл. Полагаю, что, несмотря на все сомнения, вы в полной мере сохранили веру в него. Николас Хиггинс неожиданно вскочил и замер в неподвижности. Маргарет тоже поспешно поднялась, испугавшись, что тот забьется в конвульсиях. А мистер Хейл в отчаянии взглянул на дочь. Наконец гость обрел дар речи. «Да ведь я мог бы ударить вас за такое искушение! Кто дал вам право пытать меня своими сомнениями? Подумайте о Бесси. Какую жизнь она прожила, а теперь вот лежит мертвой. А вы хотите отнять у меня единственное утешение, что Бог есть, и он рассудил ее?» Хиггинс сел и продолжил, обращаясь в пространство. «Не верю, что мою девочку ждет другая жизнь. Не верю ни в какую другую жизнь, кроме одной единственной, доставившей ей столько тягот и страданий. Не хочу допустить возможность, что печальные обстоятельства сложились случайно и могли бы измениться с дуновением ветра. Много раз думал, что не верю в Бога, но никогда, подобно многим, не говорил об этом вслух. Мог смеяться над чужими речами, чтобы показать свою храбрость, но потом опасливо озирался, чтобы понять, не слышал ли он меня, если существует. Сегодня в глубоком горе не хочу и не могу принимать ваши вопросы и ваши сомнения. Во всем безумном мире есть только одна вечная истина, а потому, правильно или ошибочно, буду за нее держаться. Хорошо тому, кто счастлив». Маргарет, до сих пор не проронившая ни слова, встала и, коснувшись руки Хиггинса, произнесла: «Николас, мы вовсе не собираемся ничего обсуждать. Вы отца неправильно поняли. Мы верим точно так же, как верите вы. В такое горькое время, как сейчас, это единственное утешение». Хиггинс повернулся и, пожав ей руку, смущенно смахнул слезы. «Да, вы правы, так и есть. Но вы же знаете, она лежит дома мертвая, а я в страшной печали. Вот сам и не знаю, что говорю. Похоже, чужие речи, когда-то показавшиеся умными и правильными, вдруг выскакивают помимо моей воли. Забастовка провалилась. Вы знаете об этом, мисс. Шел домой в надежде на утешение, а по дороге узнал, что Бесси умерла. Да, умерла. И все. Но мне этого хватило». Мистер Хейл высморкался и, пытаясь скрыть чувства, встал, снял со свечи нагар, потом пробормотал укоризненно: «Он вовсе не скептик, Маргарет. Как ты могла такое сказать? Пожалуй, ему можно прочитать 14 главу Иова». «Думаю, не сейчас, папа. А может, и вообще не стоит. Лучше давай попросим нашего гостя рассказать о забастовке и постараемся утешить, чего не успела бедная Бесси». Хиггинс ответил на все их вопросы и дал произошедшему подробное разъяснение. Расчеты рабочих, так же, как и большинства хозяев, основывались на ложных предпосылках. Они надеялись на товарищей, словно те были машинами определенной мощности, не больше и не меньше, и не допускали, что страсть и ненависть способны возобладать над разумом, как случилось с Бутчером и другими бунтовщиками. Верили, что демонстрация ран подействует на посторонних точно так же, как эти раны, будь то воображаемые или настоящие, действовали на них самих. Все это стало причиной ревности и гнева по отношению к несчастным ирландским рабочим, согласившимся приехать и занять чужие места. Возмущение до некоторой степени сдерживалось презрением к этим ирландцам. По городу активно распространялись слухи об их невежестве и глупости, неспособности выполнять даже простейшую работу. Роковую ошибку совершили те, кто не подчинился требованию профсоюзов любым способом сохранять мир. Эти рабочие вызвали разногласия среди бастующих и распространили панику по отношению к закону. «Значит, забастовка закончилась», – заключила Маргарет. «Да, мисс, в городе спокойно и безопасно. Завтра двери фабрик откроются для всех, кто намерен вернуться на работу. Теперь ясно, что мы ни в чем не знаем меры. А ведь если бы действовали с умом, то смогли бы добиться увеличения жалования до уровня 10-летней давности». «Вы-то получите работу, правда?» – озабоченно спросила Маргарет. «Вас все знают как опытного ткача». «Хампер скорее отсечет себе правую руку, чем пустит меня на свою фабрику», – спокойно ответил Николас. Маргарет так расстроилась, что не нашла нужных слов, и заговорил мистер Хейл. «Что касается жалования, прошу не обижаться, но, на мой взгляд, вы совершаете ряд печальных ошибок. Хочу прочитать вам несколько выдержек из книги, которую ценю». Он встал и подошел к шкафу, но Хиггинс остановил. «Не утруждайтесь, сэр. Книжная премудрость в одно ухо влетает, а из другого вылетает. Никакой пользы. Еще до того, как мы с Хампером окончательно повздорили, надзиратель сказал ему, что это я подстрекаю рабочих просить повышения оплаты труда. Однажды хозяин перехватил меня во дворе и, потрясая тонкой книжицей, которую держал в руке, заявил: «Хиггинс, слышал, что ты один из тех глупцов, кто думает, что стоит попросить прибавки к жалованию, сразу ее получишь, а потом еще и сохранишь. Так вот, даю тебе шанс. Хочу посмотреть, способен ли ты рассуждать здраво. Эту брошюру написал мой друг. Если внимательно ее прочитаешь, то поймешь, каким образом жалование достигает определенного уровня без участия хозяев или рабочих, исключая, конечно, тех, кто, как последние болваны, устраивают забастовки, где рвут глотки и подставляют собственные головы под топор. Так вот, сэр, понимаю, что вы, священник, привыкли проповедовать, наставлять паству на тот путь, который считаете правильным. Не знаю, обзывали вы прихожан дураками или, напротив, начинали с добрых слов, чтобы заставить слушать и доверять. А во время проповеди то и дело останавливались и, обращаясь наполовину к ним, наполовину к самому себе, бормотали: «Все вы так глупы, что напрасно я стараюсь чему-то вас научить». Признаюсь, не слишком стремился вникнуть в премудрость, написанную другом Хампера. Уж очень меня разозлили его слова. Но все же подумал, что стоит, пожалуй, посмотреть и понять, кто здесь дураки, они или мы. Открыл я книжонку и начал читать. Боже милостивый, там всю дорогу встречались только два слова: капитал и труд. Труд и капитал. Не мудрено, что я задремал, так и не сумев уразуметь, что есть что. То ли добродетели, то ли пороки. А всего лишь хотел я узнать о правах человека. Неважно, богатого или бедного. Просто человека». «И все-таки», — возразил мистер Хейл, «несмотря на оскорбительную, неумную и нехристианскую манеру, с какой мистер Хампер вручил вам ту брошюру? Она могла бы принести пользу. Если бы вы поняли из нее, что жалование само собой достигает определенного уровня, а забастовка, даже самая успешная, способна поднять его лишь на короткое время, после чего оно упадет еще ниже, то это была бы чистая правда». «Что же, сэр?» – упрямо возразил Хиггинс. «Может так, а может и не так. Здесь возможны оба варианта. Но даже самая правдивая правда бессмысленна, если я не могу ее понять. Полагаю, в латинских книгах на ваших полках полно правды. Но пока я не узнаю значение слов, для меня она так и останется бессмыслицей. Если вы, сэр, или кто-то другой, мудрый и терпеливый, придет и начнет учить меня, не унижая, если окажусь непонятливым или забывчивым, тогда, возможно, со временем мне удастся постичь истину. А может, и не удастся. Никто не заставит меня думать так же, как думают другие. Не считаю, что правду можно сложить из слов с той же аккуратностью, с какой в литейном цехе ребята режут листовое железо. Одна и та же кость сгодится не каждому. У одного проскочит, а у другого застрянет в горле. К тому же, попав в желудок, кому-то покажется слишком жесткой, а кому-то слишком мягкой. Те, кто стремится исцелить мир своей правдой, должны донести ее до всех умов и при этом постараться действовать аккуратно, чтобы бедные больные глупцы не выплюнули лекарства в лицо докторам. Хампер сначала ударил меня в ухо, а потом сунул таблетку и сказал, что все равно не поможет, потому что я дурак. Но попробовать стоит. Хотелось бы, чтобы самые умные и добрые из фабрикантов встретились с рабочими и все обсудили. Это лучший способ преодолеть трудности, возникшие, на мой взгляд, из-за вашего невежества. Простите, мистер Хиггинс, в вопросах, которые должны быть поняты всеми. Мистер Хейл взглянул на дочь. Может, и мистер Торнтон захочет принять участие в столь важной беседе? Вспомни, папа, как он однажды отозвался о правительствах. Очень тихо ответила Маргарет. Ей не хотелось вдаваться в подробности того спора относительно двух способов управления рабочими. Просвещение ради самостоятельности и мудрого деспотизма со стороны хозяина. Но Хиггинс уловил упоминание о Торнтоне и тут же подхватил. Торнтон сразу выписал ирландцев, чем и вызвал бунт, сокрушивший забастовку. Даже Хампер, при всей его нетерпимости, согласился подождать. А этот нет. Сказал и сделал. И вот теперь, когда профсоюз должен был бы благодарить его за судебное преследование Бутчера и других, кто нарушил требования о мирном выступлении, этот самый Торнтон преспокойно выходит и заявляет, что поскольку забастовка закончилась, он, как пострадавшая сторона, не намерен выдвигать обвинения против бунтовщиков. Я думал, что он смелый человек, не побоится отстаивать свои принципы и мстить открыто. Но на суде мистер Торнтон сказал, так мне передали, что зачинщики беспорядков ему известны и за свой поступок получат по заслугам. Вряд ли ему удастся найти работу. Жаль, что не поймали Бутчера и не поставили перед Хампером. Разве старый тигр отпустил бы его? Ни за что на свете. Только не он. Мистер Торнтон прав. Вы просто злитесь на Бутчера, Николас. Иначе первым бы поняли, что там, где естественное наказание достаточно сурово, любое другое окажется ничем иным, как местью. Моя дочь не очень расположена к мистеру Торнтону. С улыбкой заметил мистер Хейл, в то время как Маргарет густо покраснела и принялась шить с особым усердием. Однако, на мой взгляд, она не права. Я высоко ценю его позицию. Видите ли, сэр, забастовка меня не только утомила, но и расстроила. Мы провалились из-за нескольких глупцов, не пожелавших молча терпеть и твердо отстаивать свои принципы. «Вы забыли главное», — горячо возразила Маргарет. «Я плохо знаю Бутчера, но в тот единственный раз, когда его видела, он сокрушался не о собственных лишениях, а о страданиях больной жены и малых детей». «Верно, но он и сам не железный, и терпеть лишения не способен». «А как же он оказался в профсоюзе?» — невинно осведомилась Маргарет. «Вы не питаете к нему глубокого уважения, да и товарищам пользы он не принес». Хиггинс нахмурился и, с минуту помолчав, мрачно заговорил. «Не мне отчитываться за союз, но я поддерживаю общее мнение, что рабочие одной профессии должны держаться вместе. А для тех, кто не желает подчиняться решениям союза, у него имеются специальные способы и средства». Мистер Хейл понял, что данная тема раздражает Хиггинса, и промолчал. Маргарет также заметила реакцию собеседника, однако отступать не стала, инстинктивно чувствуя, что если удастся услышать простое и внятное объяснение, то можно будет поговорить по существу и выяснить истину. «И что же это за способы и средства? Позвольте узнать». Хиггинс посмотрел на нее, не скрывая недовольства, однако встретил спокойный, доброжелательный взгляд и поэтому ответил. «Например, если кто-то не вступает в союз, то соседи по станку не должны с ним общаться. Даже если отщепенец сожалеет или не вступил по болезни, это ничего не меняет. Он за чертой, не с нами, ходит рядом, работает рядом и все же остается чужим. Случается даже, что тех, кто перекинется с ним парой слов, штрафуют. Попробуйте, мисс, пожить год-два среди тех, кто отводит взгляд, когда вы на них смотрите. Попытайтесь поработать в двух ярдах от людей, где каждый таит на вас злобу и в ответ на приветствие даже бровью не поведет. Если на сердце у вас тяжело, вы ни с кем не сможете поделиться, потому что никто не станет вас слушать, никто не заметит ваших вздохов, не спросит, что случилось. Попытайтесь прожить так 300 дней подряд, по 10 часов, мисс, и тогда поймете, что значит союз». «Но это же настоящий террор!» – возмущенно воскликнула Маргарет. «Право, Хиггинс, я нисколько не боюсь вашего гнева. Знаю, что сердиться на меня по-настоящему вы не можете, а потому скажу правду. Ни в одной из множества прочитанных мною книг не встречала я пытки изощреннее этой. И после этого вы остаетесь членом профсоюза и рассуждаете о тирании хозяев». «Ваше дело, мисс», — ответил Хиггинс. «Можете говорить, что пожелаете. Между вами и любым моим гневным словом стоит Бесси. Неужели думаете, что я способен забыть, как она вас любила? Если профсоюз — это грех, то согрешить нас заставили хозяева. Может, не нынешнее поколение, а предыдущее. Их отцы стерли наших отцов в пыль. Священник, помню, как моя матушка читала в толстой книге такие слова. Отцы едят кислый виноград, а у детей сводят челюсти. Так же и здесь». Профсоюзы возникли в дни жестокого гнета и были необходимы. По-моему, они и сейчас необходимы, чтобы противостоять любой несправедливости, как прошлой, так и настоящей или будущей. Идет нескончаемая война, а на войне все средства хороши. Однако отказ от борьбы стал бы еще большим преступлением. Наш единственный шанс – объединить людей общими интересами. Даже трусы и глупцы должны шагать вперед вместе со всеми, так как сила только в единстве. «О!» – вздохнул мистер Хейл. «Ваш союз стал бы прекрасным, славным, великолепным, истинным воплощением христианства, если бы не конец, лишивший блага сразу всех, вместо того, чтобы наказать один класс и поддержать другой». Часы пробили 10. И Хиггинс поднялся. «Думаю, мне пора, сэр». «Пора домой?» – осторожно уточнила Маргарет. Николас понял суть вопроса и осторожно пожал предложенную руку. «Домой, мисс. Можете мне доверять, хоть я и состою в профсоюзе». «Доверяю всей душой, мистер Хиггинс». «Подождите». Мистер Хейл подошел к книжному шкафу. «Надеюсь, вы присоединитесь к нашей семейной молитве». Хиггинс с сомнением взглянул на Маргарет. В темных печальных глазах читалось сочувствие, светился глубокий интерес и, не сказав ни слова, преклонил колени. Послушная дочь англиканской церкви Маргарет, диссентер мистер Хейл и скептик Хиггинс вместе вознесли молитву, и никому из них от этого не стало хуже.